Глава 16. По внутренней, громкоговорящей связи корабля к пассажирам обратился женский голос. Такой приторно-сладкий и притворно спокойный, что Тане захотелось выследить его обладательницу и ради восстановления равновесия в мире выцарапать ей глаза. Нежный голос сообщил следующую информацию. «Уважаемые леди и джентльмены, наше судно «Звездная голубка» приближается к космической крепости Бородино. Через несколько секунд мы будем пересекать линию досмотра первого контрольно-пропускного пункта. В момент сканирования голубки у вас может возникнуть ощущение дискомфорта. Не беспокойтесь, поверхностный досмотр абсолютно безопасен, а неприятные ощущения немедленно исчезнут, как только досмотр будет закончен. Таня подавила стон, готовый вырваться из горла, и вцепилась в подлокотники кресла. Борясь с подступающей тошнотой, она сконцентрировала мысли на невидимой идиотке, обладающей столь омерзительно сисюкающим голосом. Будь она хоть трижды старшим помощником капитана, мозги у нее все равно куриные. Неужели эта дура набитая не понимает, что все они, и пассажиры, и экипаж, окружены магическими силами, аппаратами и существами? Неужели ей не ясно, что во время полета их жизни находятся в лапах бесплотных тварей? Ведь даже бурлящий пузырями вокруг корпуса звездной голубки колпак, позволяющий кораблю в целости и сохранности нестись в гиперпространстве со сверхсветовой скоростью, это тоже плод трудов, находящийся на борту нечисти. И этот защитный колпак мог быть в любую секунду сорван с голубки, например, одним заклинанием моторного беса. В любую секунду, в любой точке, на всем протяжении пути от Земли к затруханной военной базе на окраине, освоенной человечеством Вселенной. Первый поток магических волн прокатился по телу Тани, отчего она инстинктивно напряглась, испытывая непреодолимое отвращение. Она представила незнакомую женщину из экипажа, парящую в открытом космосе, и вдруг — бабах! — разлетающуюся на тысячи кусочков. Подробно расписав себе это зрелище в красках и звуках, Таня почувствовала себя лучше. Следом за первой последовала вторая волна сканирующего магоизлучения. Затем еще одна. Чтобы достойно противостоять им, не срываясь на истерику, Таня сладострастно, но методично придумывала и живописно представляла себе все новые пытки для сладкоголосой женщины из динамика. Вот звуковая патока вновь полилась в уши пассажиров. «Дамы и господа, голубка успешно пересекла линию досмотра первого контрольно-пропускного пункта космической крепости. Теперь мы берем курс непосредственно на станцию Бородино». Восстановив контроль над эмоциями, Таня подняла откинутую спинку сиденья и инстинктивно потянулась вперед, поближе к главному носовому иллюминатору пассажирского салона. Но ее глазам предстал лишь черный плоский экран. И здесь соображение безопасности, понимаешь ли. Капитану «Звездной голубки», несомненно, было строжайше предписано не показывать пассажирам впечатляющую панораму мощной военной базы русских. Да пошли они со своей безопасностью. Тане предстояло серьезное расследование, и она вовсе не собиралась начинать его вслепую, как новорожденный котенок. В соответствии с резолюцией Организации Объединенных Планет, касающейся ее миссии, русские были обязаны предоставить ей право осмотра всего, чего она потребует. По опыту она знала, что ей предстоит встретиться с сильным противодействием и едва закамуфлированным саботажем. Но тот же опыт свидетельствовал, что в итоге победит она, хотя на этот раз победа не обещала быть быстрой и легкой. Хуже всего, что она даже не знает толком, о чем спрашивать и какую информацию затребовать. В том, что никто не собирается добровольно и искренне помогать ей, у Тани сомнений не возникало. А следовательно, действовать предстояло, опираясь на чутье, интуицию и догадки. Желательно верное. Расследование еще толком не начиналось, а Таня уже ощущала себя словно в вязкой болотной жиже, заботливо подливаемой под ноги обеими противоборствующими сторонами. Черт! Американцы и русские сцепились даже из-за того, каким образом следователь будет доставлен на Бородино. Никто не доверял компаниям-перевозчикам вероятного, ох, какого вероятного противника. В конце концов, соглашение о чартерном рейсе было подписано с компанией Zygmunt Hammer Incorporated, наследницей империи Хаммеров, семьи, веками служившей торговым посредником между Россией и Америкой даже в годы самых холодных отношений между двумя сверхдержавами. Разумеется, в экипажах этой компании шпион сидел на агенте и погонял разведчикам. Немало было и двойных агентов, действовавших уже не за идею, а лишь за шкурный денежный интерес. Все это подразумевалось само собой. Но обе стороны устраивало это состояние условного разведывательного паритета. Вот почему именно в этой компании был зафрахтован для Тани персональный лайнер. Поначалу путешествие в одиночку на огромном многопалубном судне показалось Тане чем-то близким к бреду сумасшедшего или на худой конец фантазии художника-сюрреалиста. Вокруг нее не было никого. Множество пустых кают, длинные безлюдные коридоры, рестораны, спортплощадки, танцевальные залы, библиотеки, театры, казино. И нигде ни души. Экипаж старался не вступать в контакт с пассажиркой, за исключением тех случаев, когда это требовалось для исполнения ее заказов и пожеланий. В общем, все это напоминало путешествие на корабле-призраке. Лишь офицеры иногда набирались смелости, чтобы обратиться к странной женщине, полковнику межпланетной полиции, которой надлежало исполнить секретное задание столь большой важности, что для нее одной был зафрахтован весь их лайнер. Единственным Таниным компаньоном, ох, не стоил он этого слова, был Крайг Ворм. Великан-огр 8 футов ростом, штатный сотрудник мага-отдела межпланетной полиции, которому предписывалось играть роль доктора Ватсона при несравненной примадонне Тани Лоусон, исполняющей партию Шерлока Холмса. Правда, в постановке бессмертного творения Конан Дойля Холмс всячески избегал встреч с Ватсоном, предпочитая его обществу полное одиночество. Впрочем, через несколько дней полета атмосфера на лайнере изменилась. Потеплело и отношение команды к своей пассажирке. Мужчины приветливо кивали ей, открыто выражая восхищение ее стройной фигурой и роскошными золотистыми волосами. Женщины бросали ей в спину ревнивые взгляды. Присмотревшись к экипажу, Таня сделала вывод, что у компании Зигмунда Хаммера есть трудности с подбором кадров. Эта бригада шабашников настолько привыкла к восхищению со стороны податливых и на все согласных гражданских пассажиров, что совсем потеряла чувство уважения к клиенту. Разумеется, Таня не стала утруждать себя встречей с капитаном, чтобы в его лице поставить на место весь экипаж. В конце концов, ей никто не мешал, и она решила не обращать внимания на недостаточно вышколенную и слишком развязную обслугу. Вздохнув, Таня вновь бросила печальный взгляд на погасший экран. Неожиданно ее осенила мысль. «Я знаю, с чего начать». Заодно это станет и маленькой местью капитану, и всему фамильярному экипажу. Что ж, можно будет порадоваться умелому использованию дополнительных преимуществ реализации ее служебного плана. Подняв голову, Таня громко произнесла в потолок. «Капитан», — говорит полковник Лоусон. Спустя секунду раздался легкий щелчок, затем послышался голос. «Слушаю вас, полковник. Чем мы можем быть вам полезны?» «Черт побери, опять этот дура старший помощник со своим омерзительным голосом!» «Я спрашивала капитана», — строго уточнила Таня. «Извините, но капитан Ласки в настоящий момент занят подготовкой к причаливанию», — сообщила ей невидимая женщина. «Это очень трудный маневр. Я полагаю, вы и сами можете это оценить». После всего этого дамочка со сладким голоском позволила себе хихикнуть. «Рада, что вы находите это забавным», — по-прежнему строго и сухо заметила Таня. «И все же потрудитесь сообщить капитану, что я хочу говорить с ним немедленно. У меня есть новое распоряжение для него». Повисло долгое неловкое молчание. Затем в громкоговорителях послышались приглушенные чертыхания, и, наконец, капитан Ласки вышел на связь. «Что случилось, полковник? В чем дело?» — недовольно спросил он. «Отрывать меня от маневрирования прямо посреди...» Таня резко перебила его. «Я приказываю вам немедленно прекратить сближение, остановить корабль и приготовиться к отбытию в противоположном направлении». Ласки обалдело охнул, а затем запротестовал. «Нет-нет, так нельзя, это невозможно». «Очень даже можно и возможно», — заверила его Таня. «Мои приказы должны выполняться в точности и без обсуждений. Вы были проинформированы о моих полномочиях, когда брали меня на борт?» «Капитан, я вас спрашиваю, были или нет?» «Да-да, разумеется, я в курсе. Ну, полковник Лоусон, русские, они не поймут. Это же опасно». «Долго гадать над причиной нашего маневра им не придется, уверяю вас, капитан. Ибо следующим моим приказом будет требование связаться с командным пунктом станции Бородино. Сообщите им, что я не сделаю больше ни шагу, пока не поговорю с контр-адмиралом Амириани». Тишина. «Похоже, с внутрикорабельной связью у вас неполадки», — заметила Таня. «Не слышу ответа, капитан Ласки». Капитан, с трудом откашлившись, пробубнил. «Да-да, полковник Лоусон, сейчас все сделаем». Вполне привычное хамство. Впрочем, своего Таня добилась и довольно откинулась в кресле. Какое-то время она может быть спокойна, никто ее не потревожит. Сначала русский дежурный вызовет других старших офицеров, и они будут долго гадать, что она задумала. Будут искать в ее действиях двойной, тройной смысл. В конце концов, они придут к выводу, что им ничего не остается, как разбудить посреди ночи большого босса, адмирала Амириани, чтобы дальше он сам разбирался в ситуации. Таня довольно улыбалась. Русские или американцы — штабные дундуки одинаковы во всех армиях Вселенной. И главное, их отличительная черта — ненависть ко всякого рода сюрпризам и неожиданностям. Чтобы убить время, Таня извлекла из внутреннего кармана формы своего ангела. Это было сделанное вручную устройство, очень популярное в далеком 21 веке. В дни наибольшего увлечения этой штуковины двое из трех жителей Земли имели при себе такое устройство. При помощи личного ангела можно было решить все вопросы по работе, развлечься, записать и сохранить любую информацию, связаться с любым человеком, имеющим под рукой такую же машинку. И делалось это ничуть не хуже, чем сегодня. В том смысле, что при работе с ангелом нигде вокруг не шныряли крошечные бесовские создания, напоминающие тараканов, в кухне с погашенным светом. Таня нажала небольшую кнопку на боковой поверхности аппарата. Откинулась центральная крышка, открыв экран с крошечными кнопками-иконками. Ткнув ручкой в иконку с надписью «Повторный просмотр», Таня стала внимательно вглядываться в чередующиеся на экране кадры. Увидев лицо президента Соединенных Штатов, она сделала звук погромче. В этот момент президент Шон Гарсия как раз зачитывал обращение к братьям-американцам, разбросанным по необъятным просторам галактики. Он призывал сохранять спокойствие и ждать, пока трагический инцидент, тот самый, где невинно погибли гражданские пассажиры, будет полностью и всесторонне расследован. «Это хорошо», — подумала Таня вполуха, слушая запись произнесенного несколько дней назад обращения президента Америки к американскому народу. Очевидно, слезные просьбы и воззвания почти всех высших должностных лиц Организации Объединенных Планет все же увенчались некоторым успехом. Призыв к спокойствию и обещание объективного, тщательного расследования силами межпланетной полиции несколько поумерили пыл самых отчаянных ястребов. Таня почувствовала себя увереннее. Как бы то ни было, но обращение президента, выдержанное в таком тоне, не лишало ее работу смысла и даже давало некоторую надежду на то, что результаты расследования действительно будут учтены при принятии дальнейших решений. Вздрогнув от неожиданности, Таня резко подняла голову. Кто-то внимательно смотрел на нее. Дэвид послал сам себя куда подальше и захлопнул гремлин шкатулку. Не стоило ему так долго и пристально пялиться на Таню Лоусон. Кэлс следил за ее действиями с того самого момента, когда проскользнул на борт голубки. Но делал он это осторожно, чтобы не возбудить подозрения объекта. Большинство профессионально подготовленных военнослужащих и полицейских обладали неким шестым чувством, позволявшим воспринимать сфокусированное на них внимание. Разумеется, Дэвид не рассчитывал, что Таня Лоусон за долгие годы службы в межпланетной полиции не прошла подобного тренинга. Поэтому он всегда действовал предельно осторожно, открывая свою шкатулку и запуская гремлина в сенсорную систему корабля, чтобы вычислить, где находится и чем занимается полковник. Но сегодня предохранительный клапан чувства меры не сработал. Давление в котле закипавших по мере приближения к цели боевых инстинктов превысило безопасное значение. Все его чувства работали в предельно напряженном режиме, и в какой-то момент система дала сбой, превратив Дэвида с точки зрения боевого устава в самого обыкновенного безумца. До сего дня Таня была для него лишь объектом, за которым следовало присматривать. Объектом, чьи мысли и мотивации действий оставались для наблюдателя под вопросом, пока своими действиями объект не подтверждал или не опровергал правильность догадок. День ото дня Кэлс все больше восхищался профессионализмом полковника Лоусон, но спокойствие эти эмоции ему не прибавляли. И вот сегодня он впервые обратил внимание на то, как она красива. Восхитился золотистыми волосами, спадавшими на элегантно подогнанную форменную тунику, загляделся на изящную линию ее профиля, когда Таня наклонила голову, чтобы прослушать переданное по внутренней громкоговорящей связи объявление. В результате он засмотрелся на нее, в первый раз увидев ее красоту и очарование. Почувствовал в полной мере свое одиночество, а также одиночество и человеческую, чисто женскую ранимость этой внешне бесстрастной и неприступной сотрудницы отдела расследований межпланетной полиции. «Уймись, болван, спрячь свою дурацкую башку!» — одернул себя Дэвид. «Сейчас не время разводить шуры-муры. Да и возможности, по правде говоря, нет никакой». Послышался тонкий, едва слышный голос. «Эй, шеф, как насчет передохнуть?» Дэвид тряхнул головой и посмотрел вниз на зажатую в ладони маленькую коробочку. Это была последняя разработка высокой маготехнологии. В шкатулке обитала бригада микроскопических бесплотных существ, гремлинов, которые были натасканы на то, чтобы просачиваться в систему коммуникаций, оставаться там незамеченными и шпионить, не оставляя следов своего пребывания. Шкатулку специально разрабатывали и доводили до ума для корпуса «Одиссей». Пожалуй, во всей обитаемой вселенной едва ли нашлось бы с полдюжины устройств, подобных тому, что держал в руках Дэвид Келс. Но даже среди этой полудюжины шкатулка, выданная Келсу, особенно выделялась дополнительными функциями, позволяющими наблюдателю оставаться незамеченным даже при встрече с самыми натренированными и опытными гномоищейками русских. «Ну что, шеф?» — снова пропищал тонкий голосок. «Ребята говорят, что они изрядно подустали». «Ладно», — согласился Дэвид, — «отбой, всем вольно». «Спасибо, шеф!» Обрадованно пискнул гремлин, и шкатулка тотчас же стала холодной, словно мертвой. Дэвид отложил коробочку и подумал, как сильно он загонял эту мелкую нечисть в последние дни. С того момента, как ему в голову пришла мысль воспользоваться голубкой, чтобы попасть на Бородино, он почти непрерывно требовал от них активной работы. Да, что-что, а отдых гремлины заработали честно. Пусть поспят. Скоро снова за дело. Дело, которому конца и края не видно. Дэвид оставил жучка на макаронообразном переплетении проводов в пульте главного поста управления кораблем, а затем, пригнувшись, скользнул в вентиляционную шахту, по которой ему предстояло вернуться в корабельный склад. Нужно было поторапливаться. Оставался последний шанс сделать что-то с трупом. Таня покачала головой. Ощущение, что за ней подсматривают, исчезло. А может быть, подумала она, его и вовсе не было. Может быть, она опять нафантазировала себе неизвестно что? Или нет? А если даже и так, если кто-то действительно подглядывал за ней, то большой опасности для себя в этом Таня не видела. Это совершенно не было похоже на чувство, которое она испытала в день получения задания. Вот тогда ей было по-настоящему страшно. Страшно ощутить рядом с собой присутствие неведомого зла. На этот раз тот, кто за ней наблюдал, именно наблюдал, а не наблюдала и не наблюдало. Поначалу казался ей абсолютно холодным и нейтральным. Лишь сегодня он отверг свой нейтралитет, и от него повеяло осязаемо теплым, даже добрым чувством. В общем, таинственный взгляд был чувственным, даже откровенно сексуальным, но не угрожающим. Назвать его нежно влюбленным тоже было бы преувеличением, но ощущения, вызванные невидимкой, были приятными. На мгновение Таня ощутила, что краснеет, как девчонка, и поняла, что ничего не имела бы против того, чтобы встретиться с тем, кто так смотрел на нее, кем бы он ни был. Во всяком случае, если это член экипажа, то он очень хорошо маскируется. Других соглядатаев, а их в экипаже голубки была чуть не половина, Таня давно вычислила и узнавала с закрытыми глазами, а этот до сих пор не выдал себя. Ей-богу, было бы крайне любопытно взглянуть на него. «Стоп, девочка, пора возвращаться к реальности», — приказала себе следователь Лоусон. «Лодка любви не ждет тебя, подняв легкие паруса. Все эти домыслы — лишь плод твоего воображения, результат незадушенной сексуальности, помноженный на сумму чувственных мечтаний и холода пустой уже много лет кровати. Прими в качестве успокоительной гипотезы, что за тобой подглядывала госпожа старший помощник капитана. Баба с таким сладким голоском непременно должна быть лесбиянкой». В громкоговорителях раздался голос капитана Ласки. «Мы только что получили переданный со станции Бородино коммуникативный сигнал. Следует ли мне подключаться к нему, полковник Лоусон?» «Именно этого я от вас и жду, господин капитан», — ответила Таня, мгновенно взяв себя в руки и восстановив ледяное спокойствие в голосе. «И потрудитесь сделать это побыстрее». «Все правильно», — повторила она про себя. «Экипаж, включая капитана, должен повиноваться ей беспрекословно. Скажет она прыгать в открытый космос, и они должны будут прыгнуть без вопросов и колебаний». «Есть, мэм», — отрапортовал Ласки. «Подключаю». В салоне полыхнула яркая вспышка, и Таня обернулась к ожившему экрану на носовой переборке. Оттуда на нее глядел по-мужски красивый, внушительно выглядящий русский адмирал средних лет, седой, с крупными, словно вырубленными из камня чертами лица и весьма невеселыми глазами. От внимания Тани не ускользнула и напряженная улыбка на его губах. Что ж, похоже, ей вправду удалось заставить их понервничать. «Приветствую вас, капитан Лоусон», — сказал адмирал по-английски с едва заметным акцентом. «Я контр-адмирал Америани, командующий космической станцией Бородино». Таня кивнула, но не стала ничего говорить, предпочитая подождать, когда адмирал сам закончит свою приветственную речь. И без представления она прекрасно знала, кто он такой. Знала она и кое-что о нем, в частности, даже то, что почтенный адмирал по имени Петр Америани предпочел бы сохранить в тайне от всех. Департамент разведки снабдил магистра расследования Лоусон весьма подробным досье на многих членов экипажа русской станции. «Официально передаю вам приглашение посетить нашу станцию». Улыбаясь еще шире, продолжал говорить адмирал. «Признаюсь, я очень ждал вашего прибытия, мадам. Ваша репутация известна всем нам». «Это уж наверняка», — подумала Таня, стараясь сохранять абсолютно нейтральное выражение лица. Адмирал сделал паузу, видимо, давая ей возможность вступить в разговор. Но Таня лишь прищурилась, продолжая молча изучать его взглядом. Она решила потрепать ему нервы, заставить хорошенько попотеть. Чтобы скрыть нерешительность, адмирал прокашлялся и добавил к уже сказанному. «Позволю себе заметить, что гарнизон крепости с нетерпением ждет вашего прибытия. Мы воспринимаем ваш визит как большую честь для нашей станции. Мы подготовили для вас все необходимые материалы, разработали экскурсионно-ознакомительную программу и предусмотрели возможность отдохнуть. Надеюсь, вы не пожалеете о времени, проведенном у нас в гостях». Подмигнув, адмирал шутливо погрозил Тане пальчиком. «Не все же работать, госпожа Лоусон, надо отдыхать уметь. Как говорите вы, как говорят американцы. Адмирал достал из кармана носовой платок и протер покрывшийся мелкими капельками пота лоб. Таня заставила себя подавить готовую расплыться на ее лице торжествующую улыбку победительницы. Вместо этого она наградила адмирала суровым взглядом. «Я буду вынуждена сообщить о вашем предложении своему начальству, господин контр-адмирал», — сухо сказала она. «Полагаю, в нашем штабе заинтересуются тем, в какой манере вы встречаете офицера межпланетной полиции, прибывшего для расследования весьма серьезного инцидента». Адмирал поправил рукой воротник форменной рубашки. «Мы всего лишь хотели проявить гостеприимство. Виновато», — сказал он. «Отдых, который я упомянул, вовсе не означает черствого, бездушного отношения к случившемуся, как с моей стороны, так ручаюсь и со стороны подчиненных мне офицеров. Позволю себе сообщить, что мы, как и вся галактика, потрясены трагедией и скорбим по бессмысленно и безвременно погибшим людям». Неожиданно адмирал Америани нахмурился, видимо, решив, что он зашел слишком далеко в самобичевании. «Но это не означает, что мы признаем себя виновной стороной в данном инциденте», — отбарабанил он. Тут Таня ощутила знакомое присутствие и ни с чем не сравнимую вонь. Оглянувшись через плечо, она убедилась в правильности своих предположений. В салон валился Крайгворм. Судя по ужасу, застывшему в рубиново-красных глазах Огра, тот уже некоторое время подслушивал разговор Тани с адмиралом и не был в восторге от тональности этой беседы. Таня не стала обращать на Крайгворма внимания, сосредоточившись на том, что говорил командующий русской космической крепостью. «Холидей Первый был сбит, это, несомненно, в результате диверсии», — настаивал адмирал Америани. «Разумеется, точно никто не знает, кто провел эту акцию. Но у нас, офицеров станции, есть на этот счет свои догадки и предположения». «Так и запишем, адмирал», — кивнула Таня. «Но я никак не возьму в толк, какое отношение все это имеет к стоящей передо мной проблеме. А ведь из-за этой проблемы я оказываюсь лицом к лицу с необходимостью прервать командировку, немедленно вернуться в штаб-квартиру межпланетной полиции с тем, чтобы доложить о имевших место с вашей стороны попытках повлиять на ход расследования». У адмирала отвисла челюсть. «Очаровательное зрелище». «Весьма забавно», — отметила про себя Таня. «Прервать командировку?» — заикаясь, пробормотал командующий. «Повлиять на ход штаб-квартир? Я это... ну...» Тем не менее, спустя пару секунд командующий станции Бородино взял себя в руки. Как и подобает настоящему офицеру, выслужившемуся к тому же до звания контр-адмирала, и, вытянувшись в струнку, в лоб заявил: «Разрешите узнать, в чем состоит наша попытка влиять на ход следствия, полковник Лоусон?» «Почему, адмирал, я была подвергнута процедуре личного досмотра вашей службы безопасности на подлете к границам сектора станции? И кто посмел без моего ведома отключить панораму внешнего обзора?» Вопрос был задан таким тоном, что походил скорее на обвинение, и требовал в качестве реакции не ответа, а оправданий. Таня искоса взглянула на Крайгворма, который, опустив здоровенную башку, с преувеличенным вниманием разглядывал свой сверкающий Ролекс. Крайгворму вся эта затея со скандалом с русским командующим была явно не по душе. Тем временем контр-адмирал Америани отыскал в себе здравый смысл и даже мудрость, достаточное, чтобы выразительно нахмуриться, с самым что ни на есть задумчивым видом, а затем с предельно простодушным выражением на лице заявить: «Ну, а что, собственно, в этом такого, полковник Лоусон? Общий досмотр любого приближающегося к станции корабля и личный досмотр всех, кто находится на его борту — это формальная, рутинная, но тем не менее обязательная и необходимая процедура. Ведь вам известно, что Бородино — строго секретный военный объект, и при входе в сектор нашего контроля, равно как и при выходе из него, досмотру подлежит все и вся. «Кроме меня, адмирал», — твердо произнесла Таня. «То есть как?» Обалдев от такого заявления, адмирал аж поперхнулся. К ужасу Крайгворма Таня взяла лежавшую на столе бумажную брошюру с расписанной в ней правовой базой проведения расследования. И, какой кошмар, швырнула ее в экран, словно в лицо адмиралу Америани. «Господин контр-адмирал», — сверкая глазами, медленно и четко произнесла Таня Лоусон. «Вам должно быть известно, что в соглашении, подписанном правительством вашей страны, с Организацией Объединенных Планет ясно и четко указано, что официального представителя следствия строжайше запрещено подвергать какому бы то ни было досмотру или обыску с использованием как технических, так и магических средств наблюдения. В равной мере освобождается от контроля имущество и оборудование, принадлежащее следователю. Кстати, там же указывается и на строжайшее запрещение каких-либо попыток вмешательства или препятствования работе следователя, а также подробно и полно расписано понятие его неприкосновенности». «И... пардон...» Адмирал выглядел словно бык, оглушенный ударом кувалды по черепу. «Если вы еще раз проглядите обсуждаемые сейчас статьи и преамбулу соглашения, — заметила Лоусон, — текст которого вы, надеюсь, поместили во всех подобающих местах станции и во всех источниках и накопителях информации, как и предписывается одним из пунктов вышеупомянутого соглашения», — при этом Таня не смогла удержаться от едва заметной одним уголком губ улыбки, — «то сможете убедиться, что память меня не обманывает, адмирал, и что цитаты мои верны и абсолютно корректны». Адмирал Америани наклонился вперед и, судорожно сглотнув, сказал: «Абсолютно верны и корректны, мадам. Я в этом уверен и не думаю, что есть смысл тратить время на их сверку с текстом оригинала. И все же я считаю нужным отметить, что Бородино — это несколько особый случай. Совершенно, я бы сказал, особый». «Да? А где я еще, по-вашему, могу проводить расследование инцидента, случившегося на этой станции? И как я смогу это сделать, ежели соглашусь на предложенную вами развлекательную программу? Я считаю подобное поведение фактом саботажа с вашей стороны. И если вы высказываете пожелание рассматривать ситуацию именно с этой точки зрения, адмирал, что ж, я занесу в текст моего доклада вашу просьбу о признании станции случаем, к тому же особым. Ответственность за последствия этого шага, разумеется, будете нести вы». Резко отвернувшись от экрана, Таня бросила через плечо: «Извините, господин контр-адмирал, но я должна дать капитану корабля необходимые для немедленного возвращения на землю распоряжения». Крайгворм чуть не упал, бешено замахав на Тане руками и тревожно предупреждающе зашипев на нее. Огр, видимо, решил, что его начальница сошла с ума, вознамерившись сорвать какую бы то ни было возможность ведения переговоров с русскими. Тане оставалось рассчитывать лишь на то, что Америани окажется достаточно разбитым и подавленным, чтобы не заметить некоторой неслаженности действий ее маленькой бригады. Расчет Тани Лоусон оправдал себя целиком и полностью, ибо следующими словами адмирала были: «Госпожа Лоусон, пожалуйста, я прошу вас не делать столь поспешных выводов». Таня обернулась и увидела, что адмирал Америани призвал на помощь все резервы обаяния и любезности, имевшиеся в его распоряжении. Следовало признать, что резервы оказались весьма и весьма внушительными. «Не могли бы мы обсудить эти вопросы в процессе дальнейшей совместной работы?» Проникновенным голосом поинтересовался он. «Я полагаю... Нет, я убежден, что бестактное, непростительное нарушение вашей неприкосновенности произошло по чистой случайности. Я, разумеется, также виноват, поскольку своевременно не отдал соответствующего приказа, а какой-нибудь молодой лейтенант сгорает желание в полной мере исполнить свой служебный и воинский долг, в запале просто не посмел самостоятельно вывести вас из файла со списком подлежащих досмотру объектов. Поймите, после случившегося все стараются исполнять свой долг, строго следуя букве инструкции, а при этом неизбежны накладки. Что ж, что было, то было. И почему бы нам не оставить этот досадный инцидент в прошлом? Я приглашаю вас на уверенную мне станцию, на борту которой вы можете рассчитывать на всецелое содействие каждого члена экипажа. Мы ведь не меньше вашего заинтересованы в том, чтобы вскрыть истинные причины трагедии Холидея Первого и разорвать наше сотрудничество в этом благородном деле прямо сейчас, даже не начав толком работу. Не кажется ли вам, что это будет неоправданно жестоко по отношению к памяти и к семьям погибших в катастрофе? Таня сделала вид, что колеблется, взвешивает и обдумывает предложение адмирала. Америани положил руку на сердце, жест, долженствующий подтвердить искренность его слов, и добавил проникновенно. «Я предлагаю проявить взаимное миролюбие и готовность к сотрудничеству, полковник Лоусон, ради общего блага». Таня сдержанно кивнула. «Что ж, я согласна, господин адмирал. Я готова продолжить работу, не принимая случившееся за личное оскорбление». Адмирал с превеликим трудом подавил вздох облегчения. И то сказать, начальство содрало бы с него шкуру живьем, приведи его ошибка к отказу этой упрямой и опасной женщины расследовать инцидент со сбитым кораблем. Из некоторых достоверных источников Америане было известно, что госпожа Лоусон — преизрядная стерва. Полагаясь на надежность источников, адмирал не стал подвергать сомнению выданную ему информацию. Еще меньше он сомневался в истинности полученного описания теперь, после личной встречи со следователем. Таня прекрасно понимала, о чем адмирал думает, и напоследок решила накрыть его прощальным залпом своей артиллерии. «Итак, я продолжаю работать, невзирая на случившееся, господин контр-адмирал», — подытожила она. «Но считаю своим долгом предупредить, что описание указанного инцидента будет включено в предварительный отчет о следствии и, полагаю, будет оценено по достоинству обеими сторонами и посредником». Пожав плечами, Таня добавила: «Стереть эту информацию не представляется возможным. Вы все сами понимаете, адмирал. Будучи единожды включенной в предварительный отчет ведущего следователя, она автоматически становится неотъемлемой частью защищенных законом материалов дела». Обменявшись еще несколькими любезностями, собеседники отключили канал прямой связи. Перед тем, как адмирал исчез с экрана, Таня успела заметить, как искажается в неконтролируемой вспышке эмоций лицо Америани. Затем на мониторе во всю стену развернулась восхитительная в своей величественности панорама космической крепости, боевой ударной станции и военной базы Бородино. Таня улыбалась, занося в свой актив еще одну победу. «Пардон, мадам», — подал голос Крайгворм, нарушая течение ее мыслей. «Но мне представляется весьма вероятным, что мы совершили ошибку, поступив с адмиралом таким образом. Да будет мне позволено высказать таковое суждение, мадам». Тане пришлось перенести внимание на Крайгворма. Восьмифутовый здоровяк был, как обычно, облачен в неожиданно элегантно сидящий на нем костюм. На чешуйчатом запястье поблескивали золотой браслет, корпус и стрелки Ролекса. Удушливый пряный запах наполнил помещение салона. Природная адская вонь огра смешалась с запахом нескольких сортов одеколона. Подавляя гримасу отвращения, Таня поинтересовалась. «Что ты имеешь в виду?» При этом мысленно она, не переставая, повторяла про себя, что Крайгворм тоже божья тварь. Создание, которое вынуждено зарабатывать себе на жизнь. Все это, разумеется, верно, но почему-то, глядя на него, Таня не могла избавиться от назойливо появляющегося в мозгу образа восьмифутового таракана. Нет, хоть умри, она не могла понять, что было на уме у создателя в момент сотворения этакой гадости. Крайгворм тем временем вещал. «Обмен приветствиями и предварительные переговоры проходили в достаточно жесткой, я бы даже сказал, преувеличенно жесткой манере. Не так ли, мадам? И не слишком ли вы были суровы к вашему собеседнику? Боюсь, что это негативно скажется на возможности дальнейшего сотрудничества». «Я поступила не более сурово, жестко и жестоко, чем он поступил с пассажирами Холидея Первого, когда лупанул по ним боевой ракетой», — огрызнулась Таня. «А если адмирал обидится и не захочет проявить доброй воли, то тем хуже для него». Час спустя ее уже встречали на парадном причале станции Бородино со всеми воинскими почестями. Таня проследовала вдоль строя почетного караула. Изрядно измученный командующий крепостью по правую руку и взволнованный, жутко воняющий Крайгворм следом за ней по пятам. Совершенно не кстати, в голове Тани Лоусон пронеслось. «Ну и дела. Эх, видел бы меня сейчас Гарри».